Оно еще как следует не зажило, но я приспособилась. Она цепляет палку за край раковины и наполняет водой электрический чайник, после чего тщательно чистит инструменты и кладет их в сетку для просушки. Со спины миссис Жилина кажется совсем крошечной, явно ниже полутора метров. На ней белый лабораторный халат, спускающийся до самых лодыжек. Повернувшись ко мне лицом, она садится на табурет напротив и, осторожно поднимая поврежденную ногу обеими руками, ставит обе ноги, обутые в красные тапочки, на специальную подставку. «Итак, — снова говорит мисс Жилина, — позвольте передать вам, как глубоко огорчила меня весть о смерти вашей супруги. Благодарю вас. Ее колени, покрытые халатом, сейчас расположены слегка выше талии, из-за чего миссис Жилина похожа на гнома, усевшегося на гриб. Однако пронизывающий взгляд ее глаз цвета обсидана полностью нивелирует какую бы то ни было комичность. Катя рассказала мне, что вы ищете Андрея, и почему вы это делаете. Я знаю. Я просил ее позвонить вам. Я надеюсь больше не слышать вашего имени из ее уст. Ваша недавняя связь оказалась для нее очень болезненной. Господи, я чувствую, как краснею. Мне и в голову никогда не приходило, что Катя может поверять секреты своей матери. «Вы очень плохо себя вели», — холодно продолжает миссис Жилина. «А теперь вы хотите еще и Андрея втянуть в свои проблемы?» «Я не хочу никуда втягивать Андрея», — сердито возражаю я. «Он сам себя во все втянул. Тем, что отправил посылку вашей жене? Тем, что мою жену, возможно, убил кто-то, искавший посылку?» Миссис Жилина невозмутимо смотрит на меня, а я стараюсь успокоиться. Все идет совсем не так, как я себе представлял. Электрочайник свистит, и она встает, чтобы заняться им. Затем она возвращается, неся на подносе две конические стеклянные мензурки с чаем. «Пейте!» — приказывает миссис Жилина, подталкивая одну из них ко мне. «Вам это необходимо!» Я поднимаю мензурку и осторожно принюхиваюсь. Пахнет мятой. Я делаю глоток и ставлю мензурку обратно на стол. «А теперь...» говорит миссис Жилина. «Объяснитесь!» «Я многого еще не знаю», начинаю я, раздраженный ее тоном. «Началось все с того, что Андрей украл деньги у Терндейла. Много денег». «Какая нелепость!» твердо замечает она. «Катя непременно сообщила бы мне». «Кате ничего не известно. Но когда Андрей исчез, вы же не могли не почувствовать, что-то случилось. По его словам, у него проблемы в личной жизни, и ему надо побыть одному». «Какая нелепость!» Я использую для возражения ее же оружие. «Тендер уволил его, и Катя это знает. Разве она вам ничего не сказала?» Миссис Жилина постукивает пальцем по столу. Катя тоже так делает, когда сердится. «Расскажите мне все». Около полутора лет назад у Андрея появилась приличная сумма. Я пока не выяснил, откуда она у него взялась. Он использовал деньги для финансирования операций по торговле валютой с одним швейцарским банком. Андрей поставил большую сумму на то, что доллар подорожает по отношению к евро. Сразу после этого доллар начал падать. За месяц Андрей потерял $1 миллион. Вместо того, чтобы отказаться от такой ставки и покрыть расходы, он удвоил ее. Рынок снова сыграл против него, и неожиданно ваш сын понял, что потерял уже 2 миллиона. Швейцарцы готовы были разорвать с ним соглашение. Он нуждался в дополнительных средствах, чтобы сохранить контракт. Вы следите за моей мыслью? Да, тихо отвечает миссис Жилина. Ее руки, все в синих прожилках вен, судорожно вцепились в мензурку. Откуда вам это известно? Я забрал записи с его компьютера в Москве. В обязанности Андрея в компании Терндейл входила скупка акций восточноевропейских компаний. Согласно его записям, он вложил $5 миллионов Терндейла в русскую компанию Фетцев, но каким-то образом все деньги в результате оказались на его личном счету. Я не понимаю. Я подозреваю, что он, скорее всего, подделал сертификаты акций. Несколько лет назад то же самое проделал один тип в Гонконге. В Америке сертификаты акций уже практически не выпускаются, вся информация хранится в компьютерах, однако огромное количество финансовых рынков второго и третьего уровня все еще используют печатные сертификаты акций. Андрей сообщил Терндейлу, что потратил его деньги на покупку акций Фетцева и в подтверждение предъявил поддельные сертификаты. Затем ваш сын переслал 5 миллионов швейцарцам и снова удвоил ставку на доллар. Он потерял 5 миллионов за 17 дней. Поэтому он снова подделал акции, после чего положение дел стало просто ужасным. Каким образом один единственный человек мог надуть такую крупную компанию, как Терндейл? Скептически интересуется миссис Жилина. Такое происходит все время, объясняю я. Трудно обнаружить ловкое мошенничество, если его не искать. А Андрей умен,